И люди подчиняются ему, потому что говорят себе, что у них нет никакого шанса выжить, если они не заплатят. «Но Ференц ничего этого не знал», — быстро ответил Дон. «Кличка Черепаха ему ничего не говорила». «Это правда. До сих пор Черепаха здесь не действовала. Никто никогда не слышал о ней до смерти Ференцы. Но теперь услышит. Да. Манера, в которой газеты преподнесут это убийство, ни у кого не оставит сомнений в его существовании. И следующий богатый человек, получивший угрожающее письмо от Черепахи, будет знать, что это не шутки. Я думаю, что Ференци был убит намеренно, чтобы во всеуслышание объявить о приезде Черепахи в Англию. Но ведь именно ваши люди должны пресечь его действия, сурово возразил Дон. Для того вы и поставлены. Это будет нелегко. Мы ничего о нем не знаем. Даже если мы схватим убийцу, он, конечно, откажется от Черепахи. Если мы нападем на след рыжеволосой девушки, то и это не будет означать поимку Черепахи. Французской полиции удалось поймать одного из людей Черепахи и заставить его заговорить. Но он не сказал им ничего, что могло бы быть им полезным в дальнейшем. Дик затянулся трубкой и продолжал. Он сказал, что ему заплатили люди, с которыми у него состоялось ночью свидание. Этот тип явно не черепаха. Эти люди приехали на машине и не выходили из нее. Исполнитель даже не видел их лиц. Он получил приказ и выполнил работу. Теперь вы видите, что черепаха для нас настоящая головоломка. Американская, французская, итальянская полиция просила помощи и у Бога, и у черта, чтобы только выяснить это дело. Теперь настала наша очередь. Вы, кажется, не слишком уверены в том, что поймаете его, заметил Дон. Я понимаю ваши чувства, мистер Миклем, ответил Дикс. Вы потеряли одного из своих друзей, но мы не можем делать чудеса. Но будьте уверены, что мы все равно сделаем все, что только сможем. Ведь речь идет о международной организации. Однако мое личное мнение, что он руководит из Италии. Но почему именно из Италии? На это есть все причины. Во-первых, жертвы черепахи итальянцы. А во-вторых, вот это... Он вытащил из кармана плоский футляр, открыл его и достал оттуда кинжал с широким лезвием и резной деревянной рукояткой. Посмотрите на него. Этим оружием был убит мистер Ференци. Оно говорит вам о чем-нибудь? Дон взял кинжал и осмотрел его. Эксперт из меня не очень хороший, сказал он, внимательно осмотрев его. Но, по-моему... Это копия итальянского средневекового кинжала, скажем, 12 века. Если мне не изменяет память, я видел подобный в Борчало во Флоренции. Совершенно справедливо, одобрил Дикс. В общей сложности у американской, французской и итальянской полиции имеется 9 подобных ножей. Все они были найдены... на таких же жертвах черепахи. И несмотря на тщательные поиски, оригинал ножа не удалось разыскать до настоящего момента. А ведь это рыжая девушка, итальянка, сказал Дон. Акцент не оставляет в этом ни малейшего сомнения. Значит, еще одно доказательство. что же, вот вам и след».